«Почему она оставила тебя?» — не понял Молник. «По закону Веди мать кладет новорожденное дитя на живую грудь земли и оставляет на попечение природы, пока ребенку не исполнится год. Но это время внешнего мира. У нас оно свое. Помнишь? И растет ребенок там не по дням, а по часам. Это о детях Веди. Дети Веди от рождения умеют говорить и воспринимают слово. В первый же час после рождения в ребенке пробуждается космическое существо. Его навсегда усыновляют доброе солнце и живая душа Земли. Еще до рождения дитя вспоминает свой путь по ступеням творения. Рыбкой, лягушкой, смешным и трогательным детенышем. Самая непроницаемая и священная тайна – тайна зачатия и воплощения. Зачатие у Веди священно. Первые часы после зачатия сравнимы с творением Вселенной. Зависть будущей жизни по затраченной силе равна трети жизненного пути будущего человека. Изменения в ней протекают с невероятной быстротой. Это скорость космоса. Рост младенца полон прекраснейшей музыки. Но люди внешнего мира разучились ее слышать. Отец, мать и дитя – нераздельная троица Вселенной.